Глава 4. Полная неожиданных подробностей. В жизни мало что бывает просто и ясно. Вокруг нас плещется море всякого разного мусора. Эмоционального, информационного, психологического и всякого разного другого. Люди пересекаются между собой, сплетаются в узоры, образуют причудливые последовательности событий, связываются в узлы, которые потом не могут распутать годами, вымазываются во лжи всевозможных сортов. Ложь во благо, ложь из страха, ложь ради выгоды или иного козырного интереса. Люди путают цели, меняются мыслями, закидывают друг друга желаниями и надеждами, обижаются и обижают, ищут понимания и не могут никого понять. Как порой сложно принимать правильное решение, барахтаясь во всем этом. Правильное решение – оно всегда одно. А неправильных – их огромное множество. Они заслоняют собою дорогу, путают следы, дурят голову, нашептывают всякие разные аргументы, от которых потом уже никак не отмахнуться. А потом, когда неправильное решение уже принято, дверь захлопнулась, и последствия принятого решения начинают заражать радиацией все живое вокруг. Остается только одно – доказывать всем, что другого решения не было. Не было и быть не могло. Тетива этого лука натягивается так сильно, как только можно, но неизбежно в один прекрасный момент она лопается с треском, лишив тебя возможности скрываться за громкими фразами. Кому стало лучше? Тебе? Мне? Миру? Кому стало лучше от того, что ты немножко соврала? Или даже не соврала, а так, чуть-чуть промолчала? И потом... Потом тратила все свои душевные силы на то, чтобы продолжать молчать. Почему ты не сделала другой выбор? Почему не приняла другое решение? О ком ты думала? А о ком ты думала, Оля, когда принимала решение скрыть от меня, что Рубин приезжал в Москву? Я даже не сразу смогла вникнуть в смысл произносимых ею слов. Но вдруг отчетливо поняла, отчего же мне так плохо было последнее время рядом с ней. Отчего мне не хочется больше к ней ездить, выслушивать советы, смеяться вместе с ней и перемывать косточки всем нашим общим знакомым. Все последнее время я чувствовала, что между нами встала стена, у которой не было названия, не было объяснения или причины. И вот, наконец, я узнала, что это было не дежавю, не мания и не плохое поведение по отношению к подруге. Между нами стояла ложь. «Что? Что ты сказала?» – переспросила я после того, как мне с усилием удалось набрать в легкий воздух. «Ко мне приезжал твой Рубин. Я не стала тебе ничего говорить, потому что ты тогда уже переехала к Михаилу. Я подумала, что будет неправильно снова тебя будоражить», – быстро-быстро затараторила Оля, с беспокойством поглядывая на меня. Мне было тяжело дышать. Я почувствовала, как сердце пытается выпрыгнуть из груди, а на грудь навалилась какая-то невероятная, неописуемая тяжесть. «Что ты подумала? Что не стоит меня будоражить?» «Слушай, ты ведь говорила, что любишь меня. Попробуй меня не убить», – жалобно попросила Ольга. «Мне и самой ужасно стыдно. Я вся уже извелась. Но я правда думала, что так будет лучше». «Почему ты?» – я захлебнулась очередным неритмичным вздохом. «Почему ты мне не сказала?» «Ты уже ушла к Михаилу», – неубедительно оправдывалась она. «То, что я слышала, никак не укладывалось у меня в голове». «И что? Ты же знала, что я в 3 секунды вернусь, если только Рубин приедет». «Я знала. Именно этого я и боялась. Только у тебя все более-менее наладилось, а тут он является. Я не знала, что делать». «И ты решила, что лучше промолчать?» «Мне не верилось, что передо мной все та же Оля Соловейко, лучшая моя подруга. та, которая прекрасно знала, каково мне было, когда Алексей Рубин не приехал, которая лечила меня от депрессии и отлично понимала, насколько мне наплевать на Мишу Окунева. И все же она ни слова мне не сказала. Больше, чем полгода. Невероятно! «Мы все имеем право на ошибку», – жалобно всхлипнула она. Сказал киллер, застрелив прохожего. «Постой, а зачем он приезжал?» – очнулась я. «Чего он хотел? И когда?» «Когда именно?» «Ну, когда ты только переехала к Мише. В конце января, да, точно, в конце января», – с готовностью уточнила Оля. «Я подумала, что имею реальный шанс потерять сознание». «А что ж ты молчала?» «Я не хотела, чтобы ты уезжала», – жалко всхлипнула она. «А ты все равно нравишь уехать. Теперь вот в Завидово. Вот я и подумала, что надо тебе рассказать». Вот тут я реально онемела. Просто не понимаю, что можно сказать в такой ситуации. Он приезжал в конце января, когда я еще видела его лицо каждую ночь в своих снах, когда я втайне хотела умереть, но не могла этого себе позволить из-за Темы, когда я пыталась уговорить себя, что вполне могу прожить всю жизнь в душных объятиях совершенно чужого мужчины, которому я не очень-то и нужна. А в это время Алексей Рубин приезжал в Москву. За мной. Или не за мной? Может, он приезжал, чтобы сделать какую-то гадость? И именно поэтому Оля приняла такое странное решение – ничего мне не говорить. Впрочем, даже если он приехал сделать мне больно, я предпочла бы его увидеть. Лично посмотреть в его красивое загорелое лицо, в его карие глаза, такие умные и понимающие, и услышать, что я ему больше не нужна, а приехал он, скажем, открыть счет в моем банке. «Ты как?» – нахмурилась Оля. Я держала паузу уже, наверное, минут 10. «Зачем он приезжал?» – с трудом овладела я непослушным голосом. Зеленый экран мне уже никак не мог помочь. Слова выпадали из меня в час по чайной ложке. «Он приезжал за тобой», – тихим, почти трагичным тоном пояснила Оля. «У вас дома никого не оказалось, кроме бабули, которая что-то промотала насчет продуктового пайка из собеса. Тогда он поднялся ко мне». «Он приезжал за мной?» – одними губами повторила я. «Хотел, чтобы я уехала с ним, да?» «Да». «Да», – огорченно кивнула Оля. «Но ты уже жила у Миши, кажется, пару недель, и я надеялась, что вам с ним хорошо. Ты сама мне говорила, что Миша – примерно то, на что ты рассчитывала. Налей мне водки или спирта». Я пыталась уговорить себя, что все происходящее – галлюцинация. «Сейчас», – засуетилась она, – «секундочку. Черт, где же рюмки? Будешь из чашки?» «Да, полную чашку». «Ага, может, тебе еще дать транквилизатор?» – заботливо поинтересовалась Ольга. «Подробности, все до единого слова, и держи меня, чтобы я тебя не сильно покалечила. Как ты могла? Что ты ему сказала?» «Да если бы ты только словом мне обмолвилась, что Рубин в Москве, я бы в секунду бросила все и нарисовалась у тебя на пороге. Ты должна была держать его до последнего, не отпускать и рассказывать ему, как я его люблю». «Да...» – уныло кивнула она. – «Наверное. Но я сказала, что ты переехала жить к мужу, что ты вышла замуж и попросила, чтобы он не мешал твоему счастью». «Моему чему? Не мешал моему чему? Счастью?» Тут у меня сорвало все последние предохранители. «Я тебя убью, Олька! Убью!» «Он хотел ехать. Он мне не поверил и все равно хотел ехать к тебе, чтобы посмотреть тебе в глаза». Предусмотрительно она отпрыгнула от меня. «Но я сказала, что ты вышла замуж за свою самую большую в жизни любовь, которой к тому же еще и отец Темы, что Тема еще одного вашего разрыва не перенесет. Я и правда так думала». «И он уехал?» – ахнула я. Снова стало трудно дышать. Но на сей раз потому, что я никак не могла заставить себя попробовать вдохнуть. Мне казалось, что стоит мне вдохнуть воздуха, я взорвусь и разлечусь грязной кляксой по Олькиной стене. Ну да, уехал. Сказал, что ребенок – это, конечно, аргумент. И что Стешенко – урод. Но, как всегда, прав. Я сука, да? А кто он такой? Этот Стешенко. Ты сука, да. Так и есть, подтвердила я. Стешенко – это Алексеев коллега, тоже гид по туризму. Женщин недолюбливает. А во мне с первого взгляда заподозрил меркантильную стерву. Я звонила ему перед тем, как окончательно похоронить все мои надежды и отдаться Михаилу. Вернее, я звонила Алексею в Нижний Новгород, но ответил мне Стешенко. Сказал, что Алексею на меня совершенно наплевать, и чтобы я больше не звонила. Ничего не понимаю. Если Рубин собрался ко мне ехать, то с чего Стешенко надумал меня послать? Господи, как же все запутанно! Поразилась Ольга. «Если бы я знала подробности, я бы Рубина сразу же к тебе погнала. А интересно, почему ты мне не сказала, что звонила в Нижний? Ты тоже мне соврала? Во-первых, если бы я тебе сказала, ты бы мне звонить запретила. Во-вторых, у тебя уже было готовое мнение о Рубине. А я не хотела верить, что он подлец. И, получается, правильно не хотела. Но почему Стешенко так себя повел? Ведь я именно после разговора с ним ушла к Михаилу. Из-за него, в сущности. Я подумала, что мне срочно надо что-то сделать. Или повеситься, или уйти к Михаилу. Что, в сущности, одно и то же. Дай-ка подумать, подняла вверх палец Оля. Кажется, я кое-что поняла. Цепь событий такова. Сначала твоего Алексея попросили срочно заменить какого-то заболевшего гида, и он на полтора месяца уехал в Боливию. Про Боливию мне говорила ихняя менеджерщиха, припомнила я. Дальше Алексей в пятницу не приезжает, но получается, он уверен, что тебя предупредили. «Кто? Как?» – раскрыла я рот. «Стешенко, как я понимаю». Алексей ведь именно Стешенко просил предупредить тебя, что он не сможет приехать в пятницу, как обещал. Я тебе говорила об этом. Ни хрена, рявкнула я, думая, что даже водка не сможет смягчить такой удар. Может закурить, но как-то глупо в моем весьма солидном возрасте начинать курить. Да, Алексей мне говорил, что тебе звонил Стешенко, и что он узнал, что ты выходишь замуж за другого. «Что за бред? Мне никто не звонил!» – запротестовала я. «Не было этого! Я же не страдаю склерозом! Или я уже пошла по стопам моей бабули?» «Значит, звонил. Потому что с кем-то он говорил. К примеру, с Галиной». «С Галиной?» – нахмурилась я. «Получается, в гроб моего счастья вбивали гвозди сразу несколько борцов за справедливость. Стешенко, Ольга, теперь еще и Галька. Впрочем, последнее делает это всю мою жизнь. Такой поворот меня вовсе не удивит». «Почему нет?» – продолжала Оля. «Могла бы она сказать незнакомому мужику, что ты поехала к Мише, или что у тебя есть жених, и что ты выходишь замуж за другого. Галина может ляпнуть что угодно и кому угодно». «Вот!» – обрадовалась Ольга. «Ей явно понравилась идея, что во всем виновата не она, а моя сестрица. Это было как-то привычнее и правильнее, что ли?» «Это могла быть среда», – вдруг осенила меня. «Я как раз встречалась с Мишей, чтобы рассказать о Рубине, что в пятницу уеду и что свадьбы не будет. Ты говорила Гальке, что едешь к нему?» «Говорила». Я старательно припомнила тот день. Перед глазами встала картина. Я стою в прихожей, натягиваю свои любимые бесформенные ботинки. Галя интересуется, куда я иду. «А твое какое дело?» – любезно отвечаю я. «Просто интересно», – передергивает плечиками Галька. «К Михаилу, если тебе это чем-то поможет», – язвительно отвечаю я, прекрасно зная, что мое вероломное отношение к Михаилу ее страшно бесит. «Побесить Галину – это святое». «Ага, ну и дрянь же ты! На тебе же пробы ставить негде! С двумя мужиками сразу крутишь! Михаил – порядочный человек, ты не имеешь права его обманывать», – немедленно реагирует она. «Ага», – ухмыляюсь я. «Ну а чего же тогда этот порядочный человек в свое время так непорядочно себя вел? Ты сама вспомнишь, что он со мной от законной жены ребеночка нагулял? Или тебе напомнить?» «Стерва!» – восклицает она и хлопает дверью в комнату. «Я, соответственно, одеваюсь и уезжаю», так и не потрудившись довести до ее сведения, что, как честная женщина, еду объясняться с Михаилом. «Ну вот», – воскликнула Ольга, – «видимо, после того, как ты ушла, позвонил Стешенко. А Галина ему и наплела, что ты на свидании с женихом, и вообще черт знает, что она еще о тебе наплела». «Ага», – вдруг поняла я, – «и Стешенко решил, что я сука, как он и предполагал». «Истина где-то рядом», – воскликнула Оля. «Твой Алексей не слишком разговорчив». Но все же он сказал, что когда вернулся из Боливии, Стешенко посоветовал ему забыть тебя поскорее и сообщил, что ты обычная ветреная дрянь, такая же, как и все. «Как же он, наверное, радовался, что не ошибся во мне!» – взбесилась я. «Что ж такое? Почему огромное количество посторонних взялось решать за нас, стоит или не стоит нам помнить друг о друге?» Алексей сказал, что просто не может в это поверить. Он приехал убедиться лично, посмотреть тебе в глаза. «А ты подтвердила самые худшие его подозрения», – подвела я неутешительные итоги. «Я думала, что так будет лучше». «Рррррр!» Не имея больше в запасе слов, прорычала я. «Что и говорить. Ситуация передо мной развернулась показательная. Впрочем, есть отличный способ проверить, так ли все это было на самом деле», — заговорщически подмигнула мне Ольга. Я встрепенулась. «Что ты имеешь в виду?» «А то, что хоть я и стерва, как мы выяснили, но все же болела только за твое счастливое будущее. Тем более, что оно, когда на моем пороге нарисовался твой взволнованный рубин, было в стадии формирования. Конечно, мне было сложно принять правильное решение. А если бы с Рубином у вас все равно ничего не получилось бы? А Михаила бы ты потеряла». «Это должна была решать не ты, а я», — заорала я. «Ну, конечно», — не стала спорить Оля. «Я не об этом. Я ошиблась, это факт. Но я ошиблась из самых лучших побуждений. А вот из каких таких соображений Галина не передала тебе послание Стешенко? Ведь он звонил». «Ну, скорее всего, да. Если только он не с бабулей говорил», — предположила я. «А ты о его звонке ни слуху, ни духу?» «Ага», – кивнула я, начиная понимать, куда Олечка клонит. «Гениально! Как только она предложила мне новую кандидатуру на должность виновника во всех моих бедах, мне сразу стало легче дышать. Действительно, Оля промолчала о рубине. Но она сделала это только в конце января, когда все было уже кончено. Но есть еще кто-то, кто промолчал о том, что мне звонил мужчина, который интересовался мной и моими женихами. Кто-то, кто не передал мне, что Алексей задерживается и приехать не может. И еще бог знает что. Почему же этот кто-то ничего не передал? Ну что, идем?» — прищурилась Оля. «Ножи берем?» «И молотки, и вилы!» — с готовностью подняла я со стула свое несколько опьяневшее тело. Всю дорогу с верхнего этажа на нижний я молилась только о том, чтобы моя драгоценная сестрица оказалась дома. А поскольку я не совершала за последнее время каких-то крупных, особо наказуемых грехов, кроме пьянства, Господь счел возможным услышать мои молитвы. Галя была дома. Больше того, Галя была одна. Мама с Тёмой отдыхали на даче, бабуля тихо спала у себя в комнате, подруг, с которыми Галя могла бы обсуждать новости моды и несправедливость этого мира, тоже не наблюдалось. «Здравствуй, Галя», — сказала Ольга, опёршись на дверной косяк в её комнате. Галя оторвала взгляд от очередного слюнявого любовного романа. «А это вы? И чего вам надо?» Безо всякого уважения бросила сестрица. Она, видимо, еще не поняла, что пришел ее последний час. Мы с Соловейкой переглянулись. «Чего читаешь?» – любезно поинтересовалась я. «Романчик?» «Не твое собачье дело», – деловито изрекла Галька, но роман на всякий случай закрыла. «И как романчик?» – спросила Оля, обходя врага с правого фланга. «Так себе!» Нахмурилась Галина. Видимо, до нее начало доходить, что мы не очень-то адекватно себя ведем, да еще на ее территории. «А скажи, в этом романе есть страшно подлая старшая сестра, которая чуть было не ломает главной героине жизнь?» – любезно спросила я. Галя побледнела. «О чем ты?» – сфальшивила она, скривившись в улыбке. «А ты как думаешь?» Из-за спины гаркнула Ольга. Галя дернулась всем телом и обернулась. «Я не знаю. Что на вас нашло?» – прокукарекала Галя. «Я никому ничего не портила. Наоборот, если бы не я, ты бы так и сидела одна. Кто-нибудь звонил Юле тогда, зимой?» Голосом Мюллера на пытках в подвале поинтересовалась Оля. «Кто-нибудь? Что ты несешь? Ей постоянно кто-то звонил. Я и не референт», – попыталась отвертеться Галька. Но потому, как она дернулась, лишь только заслышав вопрос, я вдруг поняла, что да, звонок был. И приняла его именно Галина. «Штирлиц, вам лучше самостоятельно припомнить, кто звонил Шубиной в ту неделю, когда она планировала уехать. Тогда вы, может, и останетесь в живых. Во всех остальных случаях немедленный расстрел», – нарисовала перспективу Оля. «Я тебя урою, если ты мне сейчас соврешь», – более просто, но доходчиво пояснила я. Галя облизнула пересохшие губы. «Ну а что случилось? Я не помню. Прошла уже куча времени». «Вспоминай», – потребовали мы. «Ну я только точно помню, что этот твой Рубин не звонил», – огрызнулась Галина. «А не Рубин», – по слогам произнесла я. «Ну, много кто звонил», – взвизгнула сестрица. «И мужчины? А скажи, многим ли мужчинам, которые звонили Юле, ты рассказывала о ее семейном положении и о том, что она планирует в скором времени выйти замуж? Причем выйти замуж за Михаила?» – с отчетливо уловимым сарказмом спросила ее Оля. Я пристально вглядывалась в Галинино лицо. По нему мелькнула тень. Сестрица явно о чем-то мучительно раздумывала. «Галя, пожалуйста, расскажи!» – мирно попросила я. Она посмотрела на меня и мотнула головой. «Да нечего рассказывать. Ну, звонил к тебе какой-то. Ну, его звали Павел». «Дословно, умоляю». «Я не вспомню», – потянула паузу Галя. «Ну, он спросил тебя. Я сказала, кто ее спрашивает? Он сказал, Паша. Помню, я тогда еще подумала, что ты окончательно сошла с ума и завела себе третьего». «Дурдом!» – не сдержалась Оля. «А что? Она же морочила голову Михаилу. Могла и еще Пашу завести, а я решила положить этому конец и сказала, что у тебя есть жених». «Михаил, да?» «Я не хотела говорить». Галя отступила к окну, видимо, от бешенства я пошла пятнами. Но он стал спрашивать, уверена ли я, и кто он, и как давно мы знакомы. «И что? Что ты ему сказала?» Сосредоточенно слушала Оля, хотя, на мой взгляд, все уже было ясно. «Ну, что и было? что вы знакомы с института, что вы скоро поженитесь. В конце концов, откуда я могла знать, что ему нельзя этого говорить? Этот Паша, к твоему сведению, лучший друг Алексея Рубина. И звонил он, чтобы предупредить, что Алексей срочно уехал по работе и не сможет приехать. Ольга исполнила зарисовку справедливое негодование. «Он ничего не сказал», – запротестовала Галя. «Конечно нет, раз ты его чуть ли не пригласила на мою свадьбу с Михаилом», – плевалась я от бессилия. «А зачем ты крутила с двумя?» «Да ни с кем я не крутила. В тот день я как раз сообщила Михаилу, что люблю другого и что свадьбы не будет», – с запоздалой горечью пояснила я. Галя нахмурилась. Видимо, такой сценарий не приходил ей в голову. «Все ясно. Дело закрыто», – подвела итог Оля. Мы устало рухнули на диван. Галина мелко подрагивала от пережитого стресса, а я думала, какой парадокс. Я соврала Галине просто, чтобы ее подразнить и чтобы немного выпендриться. А получилось, что своим враньем сама перечеркнула собственное будущее. И не Ольга в этом виновата, и не сестра, а я сама, как обидно, до слез. Сказала бы Галине все как есть. Глядишь, она и не сорвалась бы на Паше Стешенко. Тот бы передал мне просьбу Алексея, и сейчас я лежала бы в его объятиях, целовала бы его прекрасное лицо и была бы абсолютно счастлива. «Да кто бы мог подумать!» – подала голос Галя. «Да крутилась! Если бы ты была более разборчива в связях, этого бы не произошло!» «Замолчи, если хочешь выжить!» – сквозь зубы зашипела Ольга. Я же вдруг разревелась в голос, думая о том, какая же все-таки сложная штука жизнь. И хотя теперь с моей души свалился огромный камень, и светлый образ Алексея Рубина засиял в моей душе с новой силой, было совершенно непонятно, что же дальше делать. Допустим, я его по-прежнему люблю. Хотя что там допустим? Люблю как кошка, как бешеная пантера, но ведь прошло больше, чем полгода. Полгода, которые я прожила в доме другого мужчины. Господи, я идиотка! Надо было уходить в монастырь. Тогда у меня было бы больше шансов на чудо. Я бы его могла там вымолить. А теперь? Что мне сказать Алексею? Какие найти слова? И вообще, как мне его найти? О, Господи, что же я реву? Мне же надо бежать, звонить, писать, давать телеграммы, посылать имейлы, бить в колокола. Вдруг он тоже решил вышибать клин клином? Вдруг он уже живет с какой-нибудь более покладистой и умной женщиной, у которой нет змееобразной сестры и подруги, которая думает, что она умнее всех? Караул! Господи, Боже мой, сделай так, чтобы он еще был свободен! «Я все понимаю. Такие красавцы долго не ходят в одиночестве. Но тогда сделай, чтобы он не все еще, а уже был свободен. Сделай же что-нибудь!»